Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, дорогие друзья. И мы сегодня в программе «Давайте поговорим» на виртуальном бутике Василия Васильевича рассмотрим тему про то, что такое культура с точки зрения восстановления наших стран, нашей державы, наших царств-государств. Вообще, надо ли опираться на культурное наследие, восстанавливая какую-либо страну? Вот надо нам с тобой разобраться, что мы имеем в виду под культурным наследием, что мы имеем в виду восстановление страны, царства, государства, державы, княжества и так далее и тому подобное. Я думаю, что вот тут как раз «Давайте поговорим» формат как-никак лучше подходит. Итак, что ты думаешь по этому поводу? Ну вот смотри, Лёш, дело в том, что мы живем в сегодняшнем мире, и много мы с тобой в разных передачах говорили о так называемом державном строительстве. Вот сегодня, пожалуй, только ленивый не комментирует, что происходит на самом деле. Вот это навязанная нам на англосаксами, так сказать, так называемая культура в кавычках, да, мировоззрение, эти экономические уклады, которые так или иначе создают условия для нашей жизни, они все основаны на определенном мировоззрении, которое присуще этим англосаксам. И то, что происходит, это сегодня настолько очевидно большинству людей, что кроме как несправедливым, это назвать и невозможно. Вот. И само собой, вот это бесконечная ложь, бесконечная жадность, то есть капитализм сам по себе и есть организованная жадность. Вот. Это бесконечное давление на психику людей, несправедливость в жизнеустройстве целых народов, целых стран. Вот это все, оно так или иначе вызывает внутренний протест. Сам собой как бы напрашивается такой вывод, да, браться, не надо что-то делать, надо каким-то образом устраивать то, так сказать, жизнеустройство людей, быть справедливым. И вот, как ни странно, одной критики вот в этом контексте совершенно недостаточно. И хочешь не хочешь, мы начинаем смотреть прошлое, где есть культура наших предков, где есть традиции, уклады, многие из которых мы, мягко говоря, подзабыли, перестали ими руководствоваться и так далее. Если говорить о слове «культура», как мы любим говорить, переводя с русского на русский, то культура – культ у ра. То есть культ рядом с истоком. Вот. Исток, как мы полагаем, это живое, так сказать, проявление божественного плана среди людей, жизни и так далее. Это состояние, это свойство природы присутствует всегда, везде, в каждой точке пространства. Второй вопрос в том, что мы сами разучились взаимодействовать с этим божественным началом, с этим истоком. Раньше это все было составная часть жизни, закрепленная традицией. Вот, культура – это как бы определенного рода ценности, которые помогают человеку самостраиваться. А традиция – это культура в действии. Вот, и много из этого было подзабыто. Если, предположим, да, культура, как мы ее сегодня понимаем, в большей степени это образцы высокого искусства, которые формируют там психику человека, его какие-то нравственные основы, его миропонимание и так далее. То есть эти образцы как бы заставляют нас задуматься, посмотреть вглубь себя, вглубь сути многих вещей, научиться различать, как говорится, черное от белого, да, и собирать в себе вот то лучшее, что накопило человечество, и это лучшее становится вот этой постоянной мотивацией такого рода человека. Вот когда мы эти вещи подзабыли, а вместо культуры, те же, так сказать, кукловоды, то, что называют, с одной стороны, культурой, но культурой как таковой не является. То есть вот эти всякие ЛГБТ-сообщества. Вот, казалось бы, пример. Года два назад Путин приехал в Крым, в Артек, там с детьми встречался. И дети ему там хвастаются, что вот нас водили вчера там или позавчера, водили в винные погреба Массандры, там, так сказать, делали экскурсию. Он с таким недоумением посмотрел на этих воспитателей, типа, ребята, вы чего? Ну, как-то там отвертелись в этих, так сказать, оправданиях. Сегодня я смотрю, в Крыму, а там же организовывают вот эти какие-то ток-шоу, фестивали, вот, где девочки, вот эти девочки, там, я не знаю, по 12, 13, 14 лет, чуть ли не в засос целуются друг с другом, и это часть так называемого культурного пространства. Но это же ужас, это просто вот такие совершенно неприродные вещи нам навязывают как культуру. А это разрушает естество человека, разрушает его способность к развлечению, что есть что. Формирует это дикое пространство. Если посмотришь сегодня по телевизору, бесконечные убийства, стяжание материальных благ обязательно в ущерб кому-то другому. Это становится, вот формирует представление, восприятие людей, особенно молодежи, что по-другому-то и жить нельзя. Вот разве можно это все называть культурой? Я лично считаю, нет. Вот. И когда у наших предков мировоззрение формировалось на лучших способностях к восприятию самых высоких свойств природы, проверенные во взаимоотношениях между людьми, когда главными чертами, так сказать, человека были такие вещи, как правдолюбие, как совесть, как доброта, как трудолюбие, прежде всего, кажутся как бы такими моральными высокими свойствами. Но это было такое воспитание, которое формировало эти устои внутренние в каждом человеке. Мало того, ну, даже была такая, так сказать, традиция, что если, предположим, человек до 3 лет его наблюдает, и в нем какие-то преобладают склонности, ну, к насилию, к такому-то дисгармоничному отношению с людьми, с природой и так далее, то их еще на 3 года изолировали и по особым программам пытались исправить. Это с самого раннего детства. Вот. И было неприемлемо, чтобы человек с какими-то отклонениями высокой морали становился членом общества. Вот. Это считалось, ну, уже какой-то аномалией, которая недопустима. Вот. У нас же сегодня аномалия – это сама норма жизни, к сожалению. Вот. И как бы мы там, ну, не находили оправдания по поводу того, что кроме культуры у нас есть там более важные дела, там, выжить, например, или еще что-то такое. Вот если человек не культурный, то есть не выработавший в себе как основы высокой моральной нравственности, да, то его мотивация, куда бы он ни попал, будет такая, каково его содержание. И он обязательно принесет беду, обязательно внесет хаос, внесет какое-то состояние конфликта, дисгармонии, недоразвитости. Вот, если у него вот это свойство, связанное с культурой, не развито, не укоренено его, как бы, стержень его жизненно. Поэтому культура, я считаю, она очень важна. Архиважна, потому что это то, что формирует человека. Формирует человека с большой буквы. Ну, а считать ее, так сказать, чем-то таким, ну, как бы, хобби для там сумасшедших увлеченных, это, конечно же, большая ошибка. Пока мы так считаем, те, кто знает, как через вот это, особенно средства массовой информации, не наши, эту псевдокультуру, как бы, втравливают в мозги несведущих, они знают, как это вроде бы называют культурой, а на самом деле это инструмент по уничтожению и сознания людей, и его будущего, и целых народов. Поэтому я считаю, что культура крайне важный элемент, как и воспитание и образование, в развитии вообще человечества и в создании таких атмосфер, устройств, пространств людей, которые и способны навести порядок и созидать ту самую державу, о которой мы с тобой часто говорим. А держава, как мы уже с тобой не раз определялись, это прежде всего пространство людей, где всем справедливо и счастливо. И тогда это все живое, тогда все это работает. То, что я хотел бы сказать по этому поводу. Хорошо. Насколько я тебя понял, здесь есть два фактора, две составляющих вот твоего ответа. Первое. То, что произошла подмена, и словом «культура» называют то, что к культуре никакого отношения не имеет вообще. И второе, то, что культура в нашем понимании – это то, что соответствует отражению нашей генетической родовой основы. Вот если мы находимся в культуре, тогда наши рода усиливаются, увеличиваются, люди в них становятся более здравомыслящие, и никакого прекращения развития не наблюдается. Когда мы уходим от культуры, то тогда происходит саморазрушение. И тогда наши рода пресекаются, наши рода уничтожаются. То бишь культура для нас – это то же самое, что наше естество, отражение нашего естества с точки зрения нашего благополучия и развития. Правильно я тебя понял? Ну да, и культура как раз и то, что формирует пространство человечности, в котором мы живем, в котором мы взаимодействуем, в котором мы чувствуем, на которой мы откликаемся, которое мы выражаем через себя и даруем друг другу. Вот это вот все и есть, как бы естество, то, что связано с жизнедеятельностью человека, его психологией, его мотивацией и так далее, и так далее. И теперь давай, исходя из того, что мы с тобой разобрали, попробуем понять, может ли быть какое-либо деяние по установке каких-то социальных взаимодействий, то есть общинных взаимодействий, как на уровне ты и я, так и на уровне государства-державы, без учета наших культурных основ, нашего культурного наследия. Ну, опять же, если говорить о нашем наследии, о чем мы не раз говорили, что наследие это было высочайшего уровня, то есть прежде всего то, что формировало в человеке высокие морально-духовно-нравственные основы. Вот. А человек с такими основами, его мотивация всегда будет в русле вот тех моральных свойств и качеств, которые мы сегодня перечисляли. Вот. И поэтому это абсолютно взаимосвязанные вещи. Как дышать, имея легкие, да? Как относиться к человеку, имея в стержне своем вот такую культуру. Ну, прежде всего, совесть, справедливость там, и так далее. Вот, образцы высокого искусства, они как раз эти вещи формируют нас. Они ставят эти вопросы, на которые каждый сам себе отвечает и делает их внутренней убежденностью. Эти высокие свойства человека, которые поняты, пережиты, осознаны и стали как бы внутренним поводырем, внутренним маяком. Вот без этого, как бы мы там ни вертели, наши, так сказать, действия, они очень часто хаотичные, невежественные, очень часто сопряжены с тем, что мы их позволяем себе без конца врать, насильничать, вот, жить вот в этой бесконечной изворотливости, которая и изматывает и того, кто этим живет, и создает эту напряженность в отношениях. А в такой атмосфере построить достойное общество ну просто невозможно. Как бы мы там ни находили какие-то оправдания, как бы там мы лихо не эквилибристикой слов не занимались бы, не получится. Я это так вижу. Дело в том, что в нескольких разговорах с разными людьми, как бы так вот сказать, появились в мою сторону некие претензии. Когда я сказал, что восстановление державы, восстановление правильного нашего строя по нашим державным поконам невозможно, если мы в инструментарии строительства державы не будем опираться на наше культурное наследие, на нашу культуру, которая свойственна нам, а не привнесенная извне. В частности, с одним из людей при разговоре я сказал, что если мы, строя, например, КОПУ, местное самоуправление, земство, ну и что-то еще, вот исходя из нашего державного представления, не будем опираться на наше культурное наследие, то в этом случае ничего доброго из этого не получится. В ответ прозвучало: ты тогда отсекаешь многих людей, ты тогда отсекаешь тех, которые, к примеру, живут совершенно по другим традициям, которые также являются славянскими традициями. К примеру, христианство есть на Руси, значит, надо его учитывать. Ислам есть, значит, надо его учитывать. Буддизм есть, значит, его надо учитывать. И получилось такое какое-то противостояние. Вот давай сейчас с тобой рассмотрим, насколько вот это все связано с нашей культурой, то есть вот христианство, ислам, буддизм и другие какие-то верования или религии, и насколько убеждение, мое личное убеждение в том, что надо опираться в первую очередь на свою культуру, и не допускать в культуру привнесенных иных каких-то ценностей других иных народов, правдиво или неправдиво? Вот что ты скажешь с этой точки зрения? Ну вот смотри, Леша, очень хороший, так сказать, аспект ты затронул. Вот смотри, если все-таки не просто, так сказать, вот, произносить эту фразу, которую тебе этот данный оппонент там сказал, да, вот, там, отсекаем там всех тех, но если начинать просто исследовать суть, которая, ну, как бы заявляется якобы, да, вот, того же ислама, того же буддизма там, или еще христианства, то, как правило, на словах они в большей степени все-таки так или иначе, ну, формируют духовно-нравственное пространство людей. И тоже второй вопрос, как в это вмешивается ложь, особенно в христианстве, к примеру, да, вот, и формируется, так сказать, человек совершенно другого рода. Но все-таки на словах и как бы знаменем смысла этих, так сказать, религий очень часто идет то, что формируется нравственный, духовно-нравственный стержень человека. И если сейчас абстрагироваться от названия там, или приверженности каким-то там вот этим религиозным направлениям, то, по сути дела, потребность в том, что у человека всегда была вот эта высокая духовно-нравственная основа, она всегда была, есть и будет. То есть, по сути дела, мы сначала люди, которые сегодня на планете призваны взаимодействовать. Вот. А взаимодействовать на каких основах? Вот на этих самых основах. Вот. Это первое. Второе, что наша традиция и культура наших предков, она прежде всего отличается вовсе не потому, что мне тут хочется там хвастаться, бить себя в грудь и говорить, я там такой-сякой прапрославянин. Не в этом дело. Потому что уклад жизнеустройства наших предков, который на планете, на нашей организовал огромнейшее пространство людей, многим давал жизненные уклады, давал основы той культуры, которые становились, так сказать, стержнем очень многих народов. И всегда, когда люди понимали это и, так сказать, вовлекали в жизнедеятельность такого рода, которую предлагали наши предки, всегда был успех. Как минимум было спокойствие, состояние без войны и развитие этих народов. И чем очень сильно отличается генетически русский человек? Прежде всего тем, что у него есть гораздо большая, так сказать, способность к восприятию огромных свойств жизни. Он это все в состоянии перемалывать. Вот если сравнить там жителей Африки, я ни в коей степени не умаляю их, так сказать, способ жизни там, и так далее, и так далее. Но им в голову не придет, что можно организовать, допустим, целое социальное взаимодействие многих людей по каким-то там высоким моральным закономерностям. У них есть свой, так сказать, традиционный уклад, как-то отработанный в жизни, но вот заниматься вот этим таким глобальным, державным, так сказать, переустройством человечества им даже в голову не придет. Нашим людям это приходит. И вот именно культура и традиции наших предков включает в себя вот это глубочайшее понимание, что если хоть одному на свете, как говорится, тошно, то все не правы. Вот ты как-то приводил на семинаре очень интересный пример о том, как один жрец жил на окраине деревни, да? Вот. И когда жители деревни упрекнули в том, что как же так, такой уважаемый человек, а живет какой-то там почти землянкой, они ему быстро построили хоромы и пригласили его туда жить. Вот. А он сказал, что а кто в вашей деревне живет хуже всех? Есть такой? Зовите его сюда. Вот и привели, говорит, вот теперь он будет жить здесь, а я пойду в его хибару. То есть вот, суть русского человека, она такова, что он не может жить, чувствуя какую-то несправедливость. И это часть высочайшей культуры человечности. Вот в этом особое отличие. Или, допустим, в том же буддизме, высшим пилотажем считается, так сказать, пребывание в нирване. Но русскому человеку этого мало. Ему хочется творить, созидать новые свойства жизни, новые там технологии, новые миры, новое пространство и так далее, и так далее. Это в корне отличается от многих других народов и новых культур. Вот. Я их не умоляю. В любой культуре все равно есть глубокое понимание, что моральные свойства человека, как стержень любого человека, они всегда успешны и всегда помогают коллективам, большим коллективам людей выживать достойно. Но вот культура наших предков, она прежде всего космична. Она способна, так сказать, создавать новые условия, новые обстоятельства. А это все, ну, проверялось на творческом взаимодействии с миром, с природой, которые не нарушают. Не зря же у нас существует поговорка. Чти своих предков, живи в ладу с природой и живи по совести. Это же сильнейшие моменты, которые были частью нашей культуры, которая в традициях всегда проявляла себя именно таким образом. Я считаю, что существенное отличие вот в этих, ну, казалось бы, словах, но в контексте это огромная разница. И культура наших предков, она, ну, просто сегодняшним миром еще как бы недооценена и не совсем исследована многими, так сказать. Но очень часто сегодня человек, который произнес какую-то фразу, которая ему кажется очень умной, да, ему же надо ее как-то оправдывать, биться за нее насмерть и так далее. А многие такого рода, так сказать, глашатые, так сказать, истин в кавычках, да, они же страдают тем, что называется эгоизмом, и ему же надо биться за фразы, а не за суть того, до чего он, может быть, еще не дотянулся. К сожалению, мы такие вещи тоже часто наблюдаем. Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что когда изучаешь культуру наших предков, ну, ну, к примеру, да, я вот перечитываю сейчас Льва Толстого, все собрание сочинений. Ну, это же потрясающая вещь, понимаете, казалось бы, о простых вещах, но там столько чувствуется света, человечества, какой-то удивительной любви к человеку, даже в очень простых каких-то там настолько примитивных условиях, а там это есть. Это же вот и есть часть культуры. Любование человечности в человеке. Вот может ли такой человек, так сказать, быть врагом человечества? Да нет, конечно. Это часть нашей культуры. Я так это вижу. Если немножечко еще углубить саму суть всех этих разговоров, то, наверное, надо обратиться к той теме, которую мы с тобой в разных передачах поднимаем. Это местное самоуправление, это общинность, копы, державность и прочее. Мы продолжаем записывать ролики различные по каким-то составляющим этого большого направления. И вот когда я сказал, что люди, которые вроде бы хотят создать что-то похожее или возродить то, что было у нас на основе местного самоуправления, копного права, земства, громад и так далее, они когда заявляют, что культура – это вторично и ни в коей мере не надо ее навязывать, то меня это, честно говоря, несколько приводит в небольшой шок. И сейчас я поясню, почему. Ну вот если взять, например, какое-то местное самоуправление, неважно, это на основе того, что законодательство нам диктует местное самоуправление или громады, либо это на основе копы, либо это на основе земства, где вот эти все элементы проявлены. Не суть. Суть в том, что наше культурное наследие там, я говорю, должно быть проявлено. Мне говорят, тогда ты отсекаешь большое количество славян, которые находятся вот в христианстве, буддизме, исламе, о чем я сказал до этого. И в данном случае я говорю, друзья, ну представьте себе, суть, например, копного взаимодействия заключается в том, что человек всегда отличается здравомыслием, и над ним никаких догматов висеть не может. Над ним находится только Бог, божественный род, и он служит роду. Потому что если он служит роду, то он служит державе. Ибо держава – то, что позволяет род сохранять и воплощаться нашим родичам. Если он служит роду и державе, значит, он служит обществу. Если он служит обществу, значит, он служит и семье. Если он служит семье, значит, он служит и сам себе, как представителю рода небесного. Логично? Логично. Теперь представьте себе, что по всем нашим устоям, по всем нашим древним представлениям, в копу всегда назначались, выдвигались, выбирались самые достойные. Не те, которые следили за тем, какая религия должна быть, какое верование должно быть, а за тем, чтобы наше родовое было проявлено, чтобы каждый человек здесь, в нашей державе, себя чувствовал комфортно, хорошо, чтобы он смог проявить свои самые-самые лучшие качества. И вот когда мы сталкиваемся с какими-то достроениями или надстройками, или привнесениями из иных народов, из иных, в кавычках, культур и цивилизаций, то перед нами возникает дилемма. Дилемма следующего вида. К примеру, вот Я, к примеру, не состою ни в какой религиозной организации. К примеру, я слежу только за тем и наблюдаю только за тем и хочу только того, чтобы наши рода процветали, чтобы наша держава была полноценная, здоровая, крепкая. Потому что в ней проявление рода, потому что в ней все по совести и нет нарушения божественного. И я выдвигаю все свои предложения, замыслы и помыслы, если я копный муж, исходя только из этого. Теперь представим, что в копу каким-то образом попал представитель, к примеру, ислама. А здесь попал тоже представитель, например, христианства, ну, например, так называемого православия. И тут же вошел представитель христианства, к примеру, католического. А здесь же пришел буддист. У нас же известно, что сейчас многие славяно-русы, они кто-то остались атеистами, кто-то остались в старой вере, а кто-то приверженцы христианства, причем всех направлений, буддизма разных направлений, ислама разных направлений. Ну и получилось так, что вот находятся здесь люди, представляющие религиозные общины. Религиозные общины. И решается какой-то вопрос по жизни, укладу вот этого всего места. И христианин, например, православный стоит и говорит, я считаю, что нам нужно здесь поставить церковь. Причем вот такую, потому что здесь люди ходят, им надо молиться. И это место удачное, оно как раз находится на стыке всех вот этих вот наших общин. И нам надо поставить. Буддист говорит, а что это христианскую-то церковь? Давайте-ка мы поставим наше буддийское святилище. Мусульманин скажет, нет, надо поставить молильный дом. Католик скажет, почему это христианскую церковь православную? Давайте христианскую церковь нашу, ну и так далее. Начнутся вот такие разговоры. Ну ладно, если только эти разговоры. Еще могут начаться разговоры другого типа. К примеру, если это здесь очевидно, то теперь к менее очевидному перейдем. Собирается какая-то копа, и местный батюшка или местный мула говорит, ты знаешь что, ты вот скажи там вот на вот собрании, ты же копен, скажи, пожалуйста, о том, что нашему монастырю или нашему приходу необходимо выделить такое вот пространство или сделать так, чтобы люди обязательно приняли крещение. Ну, к примеру. Или чтобы в школах преподавалось там слово Божье, ну, условно, там какое-то религиозное учение. То же самое скажет мула. Ты там вот давай-ка это, чтобы мечети были там и преподавание в школах было и так далее. И мы видим, что в данном случае уже вклиниваются религиозные веяния, которые изначально у наших родичей не были. Это не является основой для продолжения рода. Это не является основой для державы. Но вот эти религиозные догмы, эти влияния авторитетов религиозных будут также влиять и на того, кто входит в копу. И тем самым будет уже не защищаться культура и основы всех людей, а будет преследоваться направление той или иной религии. Теперь представим следующее, что в копу входит еще какой-то человек, который представлен поселением бизнесменов, в кавычках. И вот этот человек от поселения бизнесменов говорит, так надо все сейчас перевести вот на карточки, надо, чтобы все у нас карточки имели, надо, чтобы вот это было, вот это в банке в таком-то счета открыть и прочее. И он будет на этом настаивать, потому что тот лидер его поселения, который его выдвинул туда, он... как отче нас каждое утро читает вот эти все сводки, прекрасно понимает, что вот без этого никакой культуры, экономики воссоздать невозможно. И получается, что в копу в данном случае будут входить люди со своими представлениями личными, религиозными, политическими, да, еще и политику не затронул, а тут политическая партия какая-то обосновалась, она тоже своего копена же, это же поселение, значит, в коп она тоже может входить. Религиозные, политические, экономические веяния будут обязательно вкладываться. И в этом случае тогда будут преследоваться требования авторитетов этих, например, поселений, чтобы они в копе были проявлены. И значит, интересы этих поселений, именно вот этих поселений, будут на всю копу, то есть на другие поселения, распространяться. Если мы это не понимаем, то тогда мы делаем серьезную ошибку. Тогда мы берем инструментарий, например, копного управления или весевого управления или державного управления как инструмент, но вкладывание в него совершенно другую суть. Если мы вложим другую суть, отталкиваясь не на основах культуры нашей, ради чего копа и была создана, ради чего держава и была создана, а на основе тех вливаний, которые инородные, которые уже не служат интересам рода, то в этом случае тогда мы будем устраивать очень много неприятного для наших родов. Вот это я пытался донести в разных разговорах. И ты знаешь, не все готовы это воспринимать. То ли там на самом деле люди глубоко верующие с какой-то религии, то ли там есть люди, у которых глубоко сидит цивилизационное представление о либеральности, то ли еще о чем-то. Они говорят, нет никакой культуры, потому что ты отсечешь многих славян, только вот инструментарий, голый инструментарий, все. А то, что там будут решать, то пускай и будет. Вот на территории буддисты поселились, значит, больше будет буддийского. Вот на той территории там христиане поселились, значит, пускай будет больше христианского. И когда я задаю вопрос, а что вообще называть славянином тогда, сразу тишина. Потому что слово «славянин» не является по отношению к какой-то религии. И если человек в какую-то религию вошел, он уже славянином перестал быть. Ибо есть такое понятие «славяне» и «немцы». Вот славянин – это тот, который придерживается культурных основ наших предков, который живет по совести, в ладу с природой, чтя наших великомудрых предков, по тем самым устоям, которые наши предки и боги оставили. И это славянин. Он славит наших предков, славит природу, никогда не нарушает ее и так далее. Ну и совесть, естественно, как само собой, главное мерило всех его действий. А тот, который забыл заветы предков, который вышел из народа славянского, тот стал немец, не мой, который не мой человек с точки зрения культурного наследия, потом с точки зрения уже культурного, с точки зрения языка и традиции, и обычаи как дополнение ко всему этому. То есть немец – это не германские племена. Немцы – это те, которые вышли из славянского мировоззрения, славянского миропонимания, славянского образа бытия. Вот это немцы назывались всегда на Руси. И никак в голову многим людям не придет, что называть славянами, например, христиан или мусульман, или кого-то еще, это неверно в корне. Потому что тот, который славянин, это его в первую очередь образ бытия, веры, представления, а не религии какой-то. Если человек вошел в религию, он славянином перестал уже быть изначально. У него корни могут быть славянские, да. У него там прапрапрапрадедушки, бабушки могут быть славянами, да. Он может к ним относиться, но он уже в полной мере славянином не может быть. Мало того, если он себя называет славянином, то он уже христианином не может быть. Потому что если мы говорим и мусульманином, и буддистом, потому что если мы говорим про славян, то в этом случае это образ бытия. А образ бытия, который предоставляется религией любой, он должен соответствовать этой религии. А если мы говорим про славянский образ мировосприятия, то в этом случае любая религия таких людей назовет язычниками. Что ж получается, я язычный христианин, что ли? Или христианский язычник? Ну, какая-то непонятная тут смесь получается. Вот эта вот неразбериха, на мой взгляд, в головах мешает людям понять, что когда мы инородные какие-то верования, религии накладываем на наши основы, то тем самым получается гремучая смесь, которая приведет к чему-то посреднему такому, неконкретному, что не будет являться и неправдой, и не ложью, и не кривдой, и там, и какому-то там истины. Это то, что вот такая смесь, знаете, такое либералистическое соглашательство. Ну и к чему, в конечном итоге, это все приведет. Поэтому я говорю, что если мы говорим про культуру, то в этом случае мы должны понимать, что такое есть культура. Ты в первой части очень хорошо это обрисовал. Если мы говорим про культуру как основу нашего бытия, которая ведет к нашему восстановлению наших родов, это значит почитание всех устоев, которые были у нас. Я не говорю слово «язычество» в данном случае. Я говорю про культуру. Вот надо здесь немножечко разделить. Язычество, ведовство, культура, они между собой пересекаются обязательно, и там есть что-то. Но я говорю, мы в данном случае про культуру. Вот. А когда мы начинаем смешивать только из-за того, что нам так кажется, тем самым мы нарушаем и поконы того же самого копного уклада, земского уклада, громадного уклада и державного уклада, только потому, что соглашательством занимается, как занимаемся, как либерасты последние. Вот я бы хотел даже привести простой факт, который, я думаю, может нам помочь еще с одной стороны посмотреть на все это. Вот сегодня, это абсолютная статистика, что сегодня у нас вот, на территории России каждый день вводится где-то по 3,5 церкви. Да? Вот так называемый Советский Союз, он был вроде бы атеистической страной. Да? Вот. Но я же это очень отчетливо помню, еще 50-е годы, когда вообще на дверях замков не было, когда люди были отзывчивы, добры друг к другу. Любую возможность порадоваться жизни, это мгновенно выносили столы. Там, вот я помню, жил в бараке в конце 50-х годов здесь, в Донбассе, да, и любой повод, он просто был, ну, как бы поводом для праздника, для общения, для возможности поделиться своей душой. Вот. И было все, у каждого открытое сердце. Не было никакой мнительности, подозрительности и так далее. Когда больше строилось заводов, во времена Сталина по 2,5 завода каждый день запускали, да? А сегодня по 3,5 церкви каждый день запускают. А общее состояние отношений людей какое? Да зверское, просто готовы друг друга убить, да, это самое, конкурировать без конца, так сказать, ненавидеть друг друга, когда еще этот либеральный эгоизм привитый, это вообще мрак. Так вот, если мы можем все-таки хоть немножко заглянуть в историю формирования тех же самых религий, мы обнаружим следующее. 3200 лет назад в Египте, когда, так сказать, кукловоды того мира, родители и управленцы понимали, что бесконечными войнами ты истощаешь себя и отбрасываешь себя на, так сказать, уровень развития далеко предыдущий. Вот. И тогда они поняли, что надо формировать то, что сегодня называется религиями, да, формировать мировоззрение, восприятие людей, вот, и управлять большими массами. И многие религии, они как раз и созданы для того, чтобы манипулировать сознанием людей, формировать в них рабское послушание, для того, чтобы это все вот было управляемым обществом, не через войну, а вот через такие вещи. Это один из таких фактов, который присутствует во многих религиях. Это первое. Второе. Когда мы потеряли вот эту самую культуру, традиции и прежде всего воспитание и формирование человека как способного развивать в себе особые свойства, тесным образом связанные с природой вещей. То есть тогда в этом состоянии человек всегда видит правду, он всегда поступает по совести. Не нужны никакие религии, вообще в корне не нужны. Он формируется естественно мудрым природным человеком, ждать зла, от которого просто невозможно. Вот. И когда мы это все потеряли, когда мы ввергнулись в этот мир конкуренции, злобы, лжи, жадности, насилия и так далее, то вот здесь многие просто, ну, теряют за себя, не знают, как быть. У кого-то какие-то там остатки морали еще присутствуют. Не может, так сказать, явным бандитом быть там, или еще там кукловодом, так сказать, основанным на лжи бесконечной. Вот многие из-за этого внутреннего неразберихи, отсутствия вот этого гармонии внутренней, непонимания многих вещей, многие хватаются за религию. И многим кажется, вот если я выполняю ритуалы какие-то, да, там молюсь постоянно, там хожу там на исповедь, там еще какие-то там вещи, да, то внутри они свято верят в то, что вот я теперь поручил свои проблемы там Христу там или какому-то там еще Господу Богу, да, ну, и все, я теперь от этого свободен. Это псевдо, как бы такая, ну, помощь. Им кажется, что вот все, теперь я защищен, теперь я передал свои полномочия там, или свои проблемы кому-то другим. Это тоже такая очень тонкая, хитрая ложь, которая исключает тебя из саморазвития. А если ты сам не развиваешься, сам не вырабатываешь вот эту непосредственную связь с божественным планом, где красота, любовь, гармония, мудрость, полнота жизни, радость, восторг, творчество — это все качество вот этого божественного плана. Если ты не наработал этой связи самостоятельно, то тогда приходится прибегать вот к этим обманным, так сказать, мероприятиям, которые создают псевдоиллюзию о том, что ты вот как-то защищен, ты там к чему-то там причастен и так далее. И через это, конечно же, очень многие организаторы этих всех систем, они просто управляют людьми, манипулируют, формируя из них вот такое послушное стадо, бесконечное, так сказать, находящиеся в унынии, в выживании, в рабстве, и привыкание к этому создает иллюзию того, что мира другого-то и быть не может. Вот. У наших же предков эта культура, которая развивалась совершенно на других принципах, вот, она была часть естества человека. Вот. Ну, допустим, традиция встречи, так сказать, годовых праздников, связанных вот с природными циклами. Это же не просто сходить там по хороводу погонять, да? А это целое мероприятие, которое перенастраивают тебя с природными циклами. Вот. Ты в них вписан, ты их чувствуешь, ты постоянно каждый период года сам немножко другой. И ты настолько находишься в этой тонкой взаимосвязи, что ты все понимаешь и чувствуешь. У тебя других каких-то моментов, связанных вот с тем сегодняшним миром, они просто не возникают, они не просят. Ну как это так, брать соседу только для того, чтобы там поиметь от него какие-то там благоденствия. Ну не получается, вот просто естество не позволяет этого делать. Набор энергии, набор каких-то, так сказать, определенных свойств, взятых от природы, это все тоже формировало человека, это тоже помогало ему все жить и чувствовать себя комфортно. Вот это была признана культура, а не то, что сейчас борьба за догмы, за слова. Людям, ну, я бы сказал, как находящимся, так сказать, в пути развития и не очень утруждающим себя тем, чтобы понять, что и что, да, им нужны догмы. А что, если догмы есть, что дальше? Только с пеной у рта отстаивать их, бороться за них, там, саблей махать, там, или еще что-то такое. Но это же не о человеке. Это тоже животный уровень, только прикрывающий себя вот этими словами. Я так считаю. Ну да, очень хорошо ты это подвел. И вот что еще хочу отметить. Очень часто люди забывают про наши основы естества, которые очень хорошо выражены в славяно-русской варности. Часто говорят: Алексей, что ты все время про эту славяно-русскую варность говоришь? При чем славяно-русская варность, например, и наши уклады бытия? При чем славяно-русская варность и, например, там, наше самоуправление? Неважно, копное там, или державное, или что-то еще. И вот тут надо, наверное, отметить, что это очень серьезное непонимание именно основ нашего бытия. Ибо славяно-русская варновость никогда никого никуда не запихивает. Славяно-русская варновость никогда не заставляет кого-то чему-то подчиняться. Славяно-русская варновость отмечает твое естество, твое предназначение и дает тем людям, которые следят за этим, более ведущим, узнавать и понимать, что тебе необходимо, человек, чтобы ты проявил самое-самое лучшее. Самое лучшее от своего божественного плана. Не запихивают тебя вниз, не уравняют тебя с другими, а дают возможность тебе развиваться в этом или в этом направлении. Вот это очень важно, и это вот необходимо понимать. К тому же, если мы говорим опять про какие-то религиозные, политические, экономические веяния, которые так или иначе с нами соприкасаются, и про их участие в наших каких-то делах, то тогда, наверное, надо понимать, что если человек не понимает нашу славяно-русскую варновость, он тогда не понимает уровни детскости. А уровни детскости как раз и позволяют нам определить, кто созрел для того, чтобы входить в какую-то копу, в земство с точки зрения управления, не просто как человек, который живет в этом земстве или в этой общине, а с точки зрения управления. Или не готов. Если мы говорим про детскость, то в этом случае надо понимать, человек, достигший уровня возраста копного мужа, еще не является копеном. Он только достиг этого уровня. Еще необходимо, чтобы он обладал определенными качествами на это время своей жизни. Чтобы у него была полноценная семья, чтобы у него было полноценное хозяйство, чтобы он отличался здравомыслием, чтобы он имел уважение среди людей, как человек здравомыслящий, а не человек, который, например, там кубышку денег имеет, или у которого волосы круче других завиваются, ну, условно, да, или который громче всех орет. А поэтому, если мы говорим про копных мужей, то копный муж становится тогда копным мужем, когда его избирают или назначают в копу, а не когда он достиг какого-то возраста. Даже если у него есть семья, если у него есть хозяйство, до тех пор, пока он не проявил себя общинно, как копен, его в копу не изберут, поэтому возраст это еще не определяет. Определяет какие качества, помимо вот всего того, что было перечислено, там возраст, возраст, семья, свое хозяйство и здравомыслие. Это еще уровень детскости. Вот если человек находится на уровне детскости начального этапа, когда у него есть авторитет, неважно какой авторитет, это может быть какой-то фантаст, который пишет красивые книги про то, как надо жить на земле. Либо это какой-то, может быть, бухгалтер, который рассказывает, как правильно бухгалтерию вести. Либо политический деятель, который рассказывает, в какую партию надо входить, чтобы достичь счастья для всех людей. Либо какой-то экономист, либо какой-то социолог, либо какой-то религиозный деятель. Вот если у него есть авторитет, то в этом случае Копеном он уже быть не может, потому что он будет говорить не от своего рода, а с точки зрения своего религиозного авторитета, с точки зрения своего экономического авторитета, с точки зрения своего политического, ну и прочее авторитета. И поэтому в Копены попасть только из-за возраста, из-за наличия хозяйства, семьи или там чего-то еще невозможно было. Нужно было еще проявить уровень своей недетскости. Второй уровень детскости – это делать как все. Человек, который являлся Копеном, никогда не делал как все. Он делал так, как надо делать. А во второй уровень детскости после авторитета – делаю как все. Все побежали, и я бегу. Динамо бежит, все бегут. Вот из этой же серии. Все так делают, и я так буду делать. Даже если это будет антиздравомыслящее, даже если будет самоубийство, все равно я буду делать как все, потому что так делаю как все. Поэтому детскость во втором пункте – это разрушительно. Третье. Я всегда делаю для того, чтобы меня похвалили. И если, к примеру, на копе человек скажет, ты такой крутой, ты такие правильные вещи делаешь, и вот если так сделаешь, ты будешь еще крут. Вот если это в голове у человека укладывается, то он Копеном быть не может, потому что подольстит ему кто-то, что-то там напоет в уши, какой он крутой, и он сделает что угодно, хоть себе там смертный приговор подпишет, не говоря там про других. И четвертый уровень – это уровень, когда истерика у него проявляется, истерика, когда с кем-то он не согласен или кто-то с ним не согласен. И тут невозможно, опять же, быть Копеном. И самое главное, все, что он делает, он пытается занять авторитетное место, он пытается там стать авторитетом. Леш, я хотел бы привести пример вот на четвертую ступень детскости, вот эта истерика, да? Вот как очень многие люди, которые бунтуют против того, как ты рассказываешь о Варнавости. Вот многие всегда полагают вот это воспитанный эгоизм либеральный, да? Ценность личности и так далее, одетая словами и больше ничем. Вот. Он же полагает, что я ж пуп земли. Что такое Варнавость? Я же витязь, елки-палки, и не меньше. И у него же свои представления о витязе, да? А когда ты расшифровываешь суть того, что он может быть витязем, вдруг он этого там себя не узнает. Или вдруг, когда он обнаруживает, что он как смертный находится при всем своем умении много болтать, он находится на уровне смертных, да, вот этой самой детскости, и это сам начинает догонять, ощущать. Что ему остается? Только бороться. Да не прав ты, Алексей. Это все фигня, это не надо. Это не то, это не надо. А как же? У него забирают великое мнение о самом себе. Вот это еще одно проявление истерики, вот это четвертого уровня детскости. Я это не просто так сказал, я про то, что когда мы складываем варновость славяно-русскую, не индуистскую, славяно-русскую варновость, которую сейчас практически никто не знает. Знают общие представления, вот четыре варны или четыре касты их называют, и все на это все останавливается. Но не понимают про варну прохождение, нахождение, предназначение. И не понимают возрастных каких-то вариантов взаимодействия вот внутри этой варновости. Как определить, не понимают и так далее. То возникает очень много непоняток. И даже говорят, Алексей, что ты занимаешься там самодеятельностью, все давно уже описано. Вот четыре варны, все. Так я это говорю не с того, чтобы похвалиться, а с точки зрения того, что это надо изучать. И это очень важно в понимании нашей культуры, понимании нашего наследия. И вот когда я говорил про детскость, я говорил, что большинство людей, которые всем пунктам детскости соответствуют, они находятся в первой варне. Но ведь в первую варну, первая варна не может находиться в копенах тех людях, которые могут управлять, могут принимать решения. Потому что за ребенка постоянно кто-то принимает решение, ему меру назначают, его ограничивают из-за его непонимания, незнания, неготовности. И если мы этого не понимаем, то тогда какое мы можем создать государство, какую державу, какую страну, основанную на нашем самомнении, основанную на нашей глупости и детскости? Да, мы можем применять какие-то наши, ну, может быть, наработки по местному самоуправлению, исходя из копного нашего мировоззрения, из копного нашего представления. Но это инструмент. И если мы будем неправильно его применять, то в этом случае, да, вроде бы называемся копенами, вроде бы копа, а там будет не пойми что. Поэтому, когда мы все прекрасно понимаем и опираемся на культурное наше наследие, а культурное наследие и подразумевало и славяно-русскую варновость тоже, и управление, и жизнь, и быт, то тогда у нас никаких проблем не возникает. Если мы культурное наследие отметаем, вставляем туда кирпичи, которые не подходят к нам по своему составу, по своим размерам, в нашу вот эту стройную стену, или в наш стройный храм, или в наше стройное жилище, только потому, что эти кирпичи, нам сказал авторитет, надо вставить, то в этом случае стена будет неустойчива, будут дыры, она будет шататься, и здание наше будет разваливаться. Вот почему, на мой взгляд, опираться на некультурные нововведения иных народов, какие бы они хорошие ни были, я же ничего против них не имею на самом деле, если так разобраться. Нет, ну я же ничего против этого не имею. Если кому-то религия нужна, это как у Владимира Маяковского. Звезды зажигаются, значит, это кому-то надо. То же самое здесь. Если эти религии есть, если эти учения есть, они кому-то нужны. И я ничего против не имею. Помогают, ну и слава богам, здорово. И для меня человек неплохой, когда он какую-то там религию исповедует или придерживается какого-то там мировоззрения своего. Это не говорит о плохости человека. Для меня этот человек еще не является плохим ни в коей мере. Поэтому я ничего против религии не имею. Я просто говорю про то, что если мы хотим говорить про наше родное и строить наше родное, строить нашу державу, а держава подчиняется определенным служениям Вышнему, Божественному, то мы тогда должны учитывать то, что является истинным по культуре, как отражению нашего естества для нас и для наших братских коренных народов. Потому что держава – это не только один народ, это те народы, которые здесь исконно живут вместе с нами, наши братские породненные народы. Но у каждого из них есть свое представление о чем-то, мы с этим обязательно будем сталкиваться, обязательно это все в нашей культуре прописано, как взаимодействовать, чтобы никого не обидеть и чтобы державу не разрушить. Это само собой. Но если мы говорим про славяно-русскость, то давайте-ка мы будем тогда все-таки опираться на то, что исконно наше. И поэтому опираться на культурное наследие наших предков во всех смыслах, в том числе и родовое, необходимо. Иначе восстановить страну и державу вряд ли у нас получится. Ну что, да, давай подводить итог уже будем. Да, давай. Ну, друзья, я надеюсь, мы зацепили ваше внимание и ваш, так сказать, интерес к тому, что культура наших предков, она действительно мощная и великая. Она закреплена и в традициях, и в укладах жизненных. И она всегда была на высоте в любых жизненных обстоятельствах. Всегда создавала такой стиль отношений, пространство взаимодействия людей, которое не рушилось, а развивалось. И было для всех справедливым и счастливым. Это и есть суть державы. Нам надо ее беречь, вспоминать, а не размениваться на эти все фантики, которые нам подсовывают. Вот я бы это хотел. Друзья, более подробно про КОПУ, про местное самоуправление, про державность мы говорим в других передачах, которые с Александром Соколовым выпускаем, поэтому там вы можете послушать. Здесь мы касались общего культурного наследия и как на него опираться для того, чтобы дальше куда-то нам двигаться, и двигаться не абы куда, а двигаться в сторону державности, туда, где у нас есть будущее, где мы можем становиться человеками и нашим наследникам передавать то, что им необходимо. Чтобы наша страна развивалась, чтобы наши страны развивались в правильном направлении, чтобы мы создавали державу, нашу общую державу, не разрушительную, а созидательную. Вот если у вас есть желание, пожалуйста, посмотрите программы, которые мы и по КОПИ, и по местному самоуправлению, по державности выкладывали и будем выкладывать впредь. Ну, в общем-то, мне остается только попрощаться с вами, поблагодарить Александра за очень интересные свои соображения, мысли. Напоминаю, что мы с вами находились в программе «Давайте поговорим» на виртуальном бутике Василия Васильевича. И тема у нас сегодня была «Надо ли опираться на культурное наследие, восстанавливая страну или державу?» А мы – это кто? Александр Соколов и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья. Далеко море посылает.